присутствии жены Устинова Эрлиху передал листок. Когда Устинова попросила разрешить прочитать написанное, поэт не разрешил. Примерно с 14 часов организовали праздничный стол. Ели гуся, пили чай. В номере присутствовали Эрлих, супруги Ушаковы, писатель Измайлов, Устиновы, художник Мансуров. Ненадолго заходил Иван Приблудный. Спиртных напитков не было. Дворник где-то достал на компанию 5 или 6 бутылок пива. По случаю Рождества спиртное не продавалось, и потом у поэта не было денег. К 18 часам все разошлись. Остались втроем — Есенин, Ушаков и Эрлих. По свидетельству последнего, примерно еще 2 часа спустя он ушел домой. Дойдя до Невского проспекта, вспомнил, что забыл портфель, и возвратился обратно в гостиницу. Поэт, по его словам, спокойно сидел за столом и просматривал рукописи со стихами. Эрлих взял портфель и ушел. Около 10 часов вечера Есенин спустился к портье и просил к себе никого не пускать. Вот и все, что известно о последних часах жизни поэта из официальных источников. Утром 28 декабря Елизавета Устинова пришла к дверям номера Есенина и постучалась. Ответа не последовало. Через некоторое время подошел Эрлих, стали стучать вдвоем. В номере тишина. Почувствовав недоброе, Устинова попросила управляющего гостиницей Назарова открыть дверь. С этого момента начинается огромная цепочка трагических, порой до абсурда, странных загадок, связанных с гибелью Есенина. Загадка первая. Назаров. Управляющий Василий Михайлович Назаров, 29 лет, сотрудник ЧК, потом ГПУ, непосредственный участник многочисленных расстрелов мирных граждан, изрядно повозившись, открыл замок, но сам почему-то в номер не вошел. С точки зрения логики, поведение Назарова по меньшей мере странное. Он открывает дверь посторонним и уходит. А если там не окажется постояльца? 5-й номер относился к высшему разряду, в нем проживали состоятельные люди. Вдруг у Есенина что-то пропадет? Возникает и другой вопрос. Если в этот момент тело поэта действительно находилось в петле, то не увидеть его даже из слегка приоткрытой двери невозможно. Так почему же не увидел трупа Назаров? Я не сомневался, что Назаров знал о смерти Есенина, но делал вид наивного человека и не хотел быть свидетелем случившегося. Мне повезло. В процессе проверки я установил жену Назарова —